Глава 26. Еще не открыв глаза, Алексей подумал, что споткнулся о порожек. Потом ему почудилось, будто на его голове кто-то стоит. Боль приходила из области затылка и придавливала лицо к полу. Уши были заложены, как у пассажира авиалайнера, пролетающего на большой высоте. Звук включился неожиданно, но прежде Волошин почувствовал — что-то стягивает запястье его рук. И сразу же прозвучал голос Эммы. «Давай потуже закручивай. Если он развяжется или просто дернется, я пристрелю его тут же». То, чем связывали руки Алексею, шуршало и прилипало к запястью. Скорее всего, широкий скотч. «А теперь ноги», — приказала Эмма. Волошин раскинул ноги в стороны и попытался перевернуться на бок, но Эмма сильно ткнула его носком сапога в лицо. «Лежи спокойно!» Рот наполнился густой соленой кровью из разбитых губ и десен. «Что вы делаете?» — закричала Вера. «Ты, девочка, присаживайся на кресло в уголок», — спокойно сказала Эмма. А потом обратилась к Волошину. «Очнулся, Минтон?» «Это хорошо. А то я могла не рассчитать. Бутылочка-то не из легких». Выходит, это она его приложила по затылку. Так влипнуть. Но думал об этом Алексей уже спокойно. Теперь надо выкручиваться. Но как? Вера хоть и намотала кое-как ленту на его запястье, но уж слишком много раз перекрутила ее. «Ты спрашивал, кто она такая?» — усмехнулась Эмма. «Неужели не догадался?» «Она и есть чех». «Леша, я хотела...» «Молчи, Верунчик», — приказала Эмма. «Слушайте меня оба». Алексею все-таки удалось перевернуться на бок. Теперь он мог не только слышать, но и видеть возлюбленную Филатова. Молодая женщина в дорогой шубе, закинув ногу на ногу, вальяжно расположилась в кресле у компьютера, а Вера сжалась в кресле у противоположной стены. Между ними на полу растянулся Волошин. «Ты удивлен, маленький?» — елейным голоском проговорила Эмма. «Что твоя ласточка оказалась чехом?» Алексей не стал отвечать. Он смотрел на пистолет в руке Эммы. Она помахивала им, и свет поблескивал на никелированном стволе. «Не повезло тебе. Зато я оказалась везучей. Живу в этой дыре, ловлю на трассе тачку, а в ней двое идиотов об игре беседуют. Ушам своим не поверила, а потом уже дома проанализировала все и удивилась. А что, у этих придурков что-то может получиться». Шансов, правда, никаких. Но если им помочь... Вот и решила. Ведь это мы с мужем игру придумали. «Неправда!» — крикнула Вера. «Только вот надрываться не надо. Твой женишок, как там его? Милан Половчик? Придумал компьютерную стрелялку для детей. А то, во что вы вляпались, сконструировали уже другие, гораздо более умные люди». «Слушай меня, Леша. У моего мужа солидная компьютерная фирма. Он и сам немного съехал на всей этой ерунде. Фирма серьезная, с хорошими связями, заказами. И вот однажды к нам обращается один новый немец из бывших русских. Есть, мол, чешский программист, который придумал то-то и то-то. Проверьте, не блеф ли это?» Муженек мой съездил как эксперт в тот городишко, как его, Устье над Эльбой, вернулся злой. Все так и есть, дело пахнет миллионами, а они мимо рук проходят. «Утри сопли», — сказал ему новый немец, — «все это будет наше. Пусть доделает свою работу, нам передаст все материалы, а мы его за это отблагодарим. Подарим смерть легкую и быструю». «Сволочи!» — крикнула Вера и попыталась вскочить с кресла. «Но-но!» — дернула пистолетом Эмма. «Еще раз подпрыгнешь, я твоему Лешеньке что-нибудь отстрелю». Ладно, слушайте дальше. Естественно, что радостный Милан Половчик так быстро гнал к невесте, что занесло его на узкой трассе, и произошла ужасная трагедия. Дорога-то горная. Карпаты не Кавказ, конечно, но обрывов и там хватает. А мой муженек с новым приятелем решили начать рекламную кампанию. Стали подсчитывать, сколько надо на телевидение кинуть, сколько на журналы. Мне все это надоело, и я им говорю, почему бы эти стрелялки вживую не сделать? Все игроки сбросятся, а мы их потом сами и укокошим. Кто догадается? Если кто даже и узнает про нашу игру, подумают, они сами друг друга замочили. Мой муж, тупица, рукой махнул, испугался даже одной мысли. А новый немец задумался. «В такую игру я бы сам с удовольствием сыграл», — говорит. Муж мой даже в идею не поверил. Кто, дескать, играть по-настоящему станет? Он вообще патологический трус. Думает, что все вокруг такие же. Но подготовка все-таки началась. Сначала информацию распространяли через доверенных лиц в среде богатых бездельников, которые могли бы клюнуть на обещание острых ощущений. А когда те вписывались и начинали расширять штат своей охраны, к ним под видом телохранителей внедряли наших людей. Но богатые бездельники трепали языком направо и налево, и вскоре посыпались заявки. Даже наш немецкий друг удивился. Он, оказывается, думал, что наберется 2-3 сотни камикадзе. Одна я верила в успех, потому что хорошо знаю людей. От больших денег мало кто откажется, а от очень больших — никто. Иной за 1000 баксов перережет всех знакомых, а другой за 1 миллиард — собственных детей. А уж если пообещать 1 миллиард... Набрали 16 000 заявок. Можно было и больше, но трудно было бы управиться. В первые же дни все подосланные телохранители перерезали своих боссов. Кстати, некоторые из наших помощников тайно включились в игру. Это выяснилось сразу же. Им дали порезвиться, а потом тоже убрали. А я вдруг поняла, что идея-то моя... Но именно я и пролечу мимо денег. Уговор был такой. Наш немецкий друг имеет в деле 40%, а мы с мужем 60%, по 30% каждый. Мне 30% якобы за идею. Я даже удивилась, почему новый немец не стал торговаться. Мой муж сказал, что нам по 30%, и тот сразу согласился. Как бы то ни было, открыли счет. Но воспользоваться им не мог никто в отдельности. Каждый придумал свой пароль. И все 3 пароля были кодом доступа к счету. Это как в банковском депозитарии ячейка с 3 ключами. Только всем вместе можно было бы оперировать со счетом, разделить его после окончания игры согласно доле каждого. До меня вовремя дошло, что меня грохнут первый. Муженек с новым немцем даже обсуждать это не будут. Моему законному супругу давно уже нравились молоденькие. Пол значения не имеет, лишь бы как можно моложе. А бывший русский убьет из любви к искусству и к моим 300 миллионам. А потом и любителя малолеток прихлопнет. Я почему в Россию приехала? Потому что поняла все и захотела живой остаться. А когда тебя, Леша, встретила, и Ваню, то сообразила. Вы мой единственный шанс. Правда, и вы тоже молодцы. Кое-кого на тот свет отправили. Ванечка — студент из Москвы, а ты... Мы никого не убивали, — сказал Алексей и выплюнул на пол сгусток крови. Напрасно. Убивать — сладкое удовольствие. Мой любимый фильм — «Основной инстинкт». 100 раз смотрела — впервые еще девчонкой. Как я завидовала Шарон Стоун. Какая молодец. Всех мужиков надо убивать. Сволочи. Я даже такой же нож купила для колки льда. носила в сумочке, но не решилась тогда. А в первый раз попробовала убивать совсем недавно, почти на ваших глазах, в ресторане. Отправилась будто бы в дамскую комнату, а сама во двор. Смотрю, стоят те двое возле деревьев. К ним подходит Николай Сергеевич и говорит: «Около вон того БМВ их подловите, только тихохонько их мочите, чтобы не успели вой поднять». Я в тенечке вдоль стены дома подкралась к ним, достала из сумки магнум, привинтила глушитель. «А что, если промахнусь, думаю? А до них шагов 7, не больше». Вышла, руку вскинула и в голову Николая Сергеевича. Он как мешок повалился. Парни не поняли, что он от выстрела упал. Стояли ко мне спиной, даже обернуться не успели. А меня трясет все от радости. Как ни тряслась рука, я их за 3 секунды положила. Хотела подойти, получше трупы рассмотреть. Но надо было возвращаться, вдруг кто-нибудь меня заметит. Потом полиция понаехала. Киллера известного замочили, а мне смешно, еле сдерживаюсь, потому что я круче всех. Потом итальяшку в гостинице с 3 телохранителями. Последний только сообразил, что дело нечисто, но не успел даже на меня посмотреть. Оказалось, не такое уж трудное дело. Зато ощущения непередаваемые. Волошин делал вид, что внимательно слушает, а сам пытался разорвать ленту. Но как бы он ни напрягался, ему не удавалось. Лента скручивалась, но менее прочной не становилась. «Ты чего там елозишь?» — поинтересовалась Эмма. «Хочешь освободиться? Не пытайся. Пока связан, ты живой». Она поднялась и, продолжая направлять пистолет на Алексея, быстро сняла шубу. Перекинула ее через спинку кресла и снова села. «Что-то душно у вас», — сказала Эмма. Волошин лежал на полу. Он видел сидящую в кресле Эмму. На спинке кресла лежала шуба, а за ножкой кресла на полу стояла алюминиевая банка. Иван выпил тайком пиво, спрятал банку, рассчитывая потом вынести, но, как всегда, забыл это сделать. Теперь уже не сделает никогда. «Ты Ваню зачем убила? Он же любил тебя». «Ванька сам виноват. Примчался ко мне, трясется весь, слезы, сопли. Противно смотреть. Хнычет: «Эммочка, любимая, нам надо исчезнуть немедленно». Я дурочкой прикинулась, на шее у него повисла, спрашиваю: «Что случилось, любимый?» Он мне все про игру рассказал. «Давай, — говорит, — убежим скорее. У меня есть надежный счет в Швейцарии, там никто не поинтересуется, откуда у нас деньги. Главное, чтобы их законы не нарушили». Я как услышала про этот счет, напряглась. У меня-то такого нет. Все, что есть у меня, от мужа досталось, копейки, разумеется. Я не додумалась заранее счет открыть в Швейцарии, потому что они примут любую сумму и вопросов не зададут. Там все диктаторы и мафиози свои денежки хранят. А в Англии, если на личный счет поступит даже небольшая сумма, тут же тебя проверять начнут. Уж не криминальные ли эти 2 шиллинга? Конечно, не поздно и потом в Швейцарию смотаться. Но муж наверняка отследил бы. А тут Ванька с готовым вариантом. Может быть, я бы его и не убила. Но он ночью обнимает меня, в любви клянется и вдруг спрашивает: «У тебя что, грудь силиконовая?» Такие глаза сделал, словно крокодила потрогал. Все мужики сволочи. Муж просил, подбивал меня на операцию, дал деньги, а потом каждый раз смеялся, как будто регбийный мяч в руке, то же самое ощущение. «Ну, думаю, Ванечка, ты сам себе приговор подписал, а твой швейцарский депозит станет моим. Только храниться на нем будет огромная сумма». А он книжечку записную достал. Здесь, мол, номер счета, фамилия банковского офицера, коды и пароли. открыл и показал. Поехали мы в город на двух машинах, причем в объезд через Приозерскую трассу, чтобы с вами не столкнуться случайно. Только свернули с дороги, проехали немного, я фарами помигала. Он остановился. Подошла к нему, стекло оконное опустилось. Я поцеловала Ванечку на прощание, достала пистолет и выстрелила. Потом вытащила из его кармана книжку, сфотографировала вампира на телефон и поехала дальше. Может быть, ничего этого и не было бы, если бы я уже тогда точно не знала, кто такой Чех. Или правильнее сказать, кто такая наша Верочка. Кстати, очень хорошие снимки получились. Вы смогли, наверное, оценить. Волошин уже не пытался справиться с лентой. Лежал спокойно и размышлял, сможет ли ногой выбить из рук Эммы пистолет. Пожалуй, нет. Но если она поднимется с кресла, он сможет опрокинуть ее на пол. В этом случае есть шанс, что оружие вылетит, упадет в сторону. Тогда можно попытаться вскочить на ноги, не дать подняться Эмме и крикнуть Вере, чтобы хватало пистолет. Правда, сбить с ног утонченную блондинку может не получиться. Она успеет выстрелить, да и подняться с пола со связанными за спиной руками тоже отнимет время. Но все-таки это единственный шанс. «Потом мы с мужем узнали, что наш партнер сам в игру включился», — продолжила Эмма. «Назвался горцем. Муж объяснил, что это для гарантии. Мол, его люди кого надо отстреляют, чтобы игра не затянулась. Тогда я все поняла и поспешила уехать». «Но удача на моей стороне», — улыбнулась Эмма. «Вскоре нового немца убивает в Оберхофе какая-то отмороженная спортсменка. Мой муженек испугался, звонит мне. Я следующий. Давай хоть какие-то деньги снимем. Я его пароль знаю, скажи мне свой». «Что, я дура, что ли? Дарить придурку свои денежки?» Объяснила ему популярно, что вампир и Минтон — главари русской мафии, и если он попытается их кинуть, то не пройдет и недели, как его найдут. Со дна моря достанут и будут долго мучить. Пусть не волнуется, у меня все под контролем. В нужное время мои люди обоих ликвидируют». «У тебя есть какие-то люди?» — кисло спросил он. «Поверил, придурок. Но на всякий случай я решила изменить свой пароль доступа к общему счету. Думаю, какой бы придумать, чтобы муж не мог его просчитать? Он ведь по взлому компьютерных программ хороший специалист. А тут как раз Ваня примчался со своим швейцарским счетом. Будем, говорит, жить в добром мире. Что-то там про шестую заповедь вещает, не убий, дескать. Говорит мне, наш мир будет как заповедник, представляешь? Заповедник номер 6. Вот, думаю, хорошая комбинация знаков для нового пароля. Какие бы программы для его определения муж не запустил, ему трудно будет». «Ты нас убьешь?» — спросила Вера. «Подумаю. По идее, надо бы. Но вы мне так помогли, что это было бы несправедливо. Не будь вас, ничего бы не получилось». Эмма перекинула ногу на ногу и задумалась. «А может, и убью. Справедливо или нет, это все рассуждение для неудачников, верящих в благородство. В конце концов, вы свидетели. А свидетели для того и существуют, чтобы в нужный момент умереть». «Что же ты медлишь?» — крикнул Алексей, надеясь, что Эмма все-таки встанет с кресла и сделает хотя бы один шаг в его сторону. «Может, мне помучить вас хочется. Может, мне поговорить с вами охота. А то 6 лет прожила за границей, в мерзкой Англии, там и поболтать не с кем. А убивать вас мне, может быть, и не придется. Вы оба сразу умрете, когда увидите, как я миллиард с хвостиком на свой счет переведу. Ваш, между прочим, общий миллиард». Эмма включила компьютер, но пистолет продолжал держать направленным в грудь Волошина. Вы даже не можете себе представить, сколько это. Миллиард. Деньги не самое главное в жизни, тихо произнесла Вера. Ага, кивнула Эмма. Так все неудачники говорят. А сами могут за 1000 совершить любую подлость, любое преступление. У богатых никто не спрашивает, есть ли у них честь и совесть. К ним приходят? Нет, приползают и просят в долг. Иван тоже так считал, сказал Волошин. Только перед смертью понял, что важнее денег — жизнь. И любовь дороже денег. Ведь он любил тебя. Что ты заладил? Любил, любил. Дурак он. И ты тоже, разозлилась Эмма. Без денег не жизнь. Ты так говоришь, потому что не знаешь, что такое нищета. Когда моя мамашка-училка говорит каждый вечер: «Никому не давай поцелуя без любви». А что делать, если на меня никто не смотрит? С любовью или без? Я для всех пустое место. У девочек в классе шмотки импортные, плееры и мальчики, от которых за километр жевательной резинкой прет. А я тощая и плоская, как пятиклассница. И все равно я лучше всех. Только имя мне мать дурацкая придумала. Эмма. Начиталась Флобера. А кому он нужен? Вся молодежь тогда зачитывалась интердевочкой. Мы тогда все восхищались. Вот жизнь у проституток. Действительно, классная работа. Занимаешься любимым делом, а за это еще деньги платят. По $200 за ночь. А у мамашки моей по официальному курсу $25 в месяц. А кто его видел, официальный-то? А по черному курсу тогда, в 90-м, это было... Эмма замолчала, словно вспоминая. Но вспоминать, видно, не очень хотелось. «Как мне тогда нищета надоела?» Мать как-то к подруге уехала, звонит оттуда. «Эммочка, доченька, я, наверное, сегодня домой не вернусь. Ты уж одна побудь, милая». Подружка у нее та еще, такая же, разведенная. Мужиков, поди, затащили. «Я же не дура, все понимаю». «Мне без любви, значит, нельзя, а ей можно». «Ну, погоди, думаю, у меня вся ночь впереди». Мать, наверное, считала, что я к школьным экзаменам готовлюсь, если она вообще обо мне вспоминала. А я надела ее туфельки на шпильках, юбочку велюровую, сверху блузку нейлоновую, гадость неимоверная, и отправилась к гостинице «Прибалтийская» иностранцев ловить. «Не $200, так хоть 100 дадут». Подхожу, а двери стеклянные передо мной сами разъезжаются. Я шаг назад, и они опять закрываются. Вперед снова проход открыт. Так и топталась на месте. Боюсь зайти. Тут как раз автобус подъехал, какие-то иностранцы прошли мимо. Один притормозил, посмотрел на меня. «Хочешь, в баре посидим?» — спрашивает. Я киваю, а мне хочется только одного, чтобы скорее все произошло. Взял он себе водку с мартини, а мне бокал шампанского. От волнения я его почти залпом осушила, как пепси-колу. Иностранец смеется, коктейль свой не допил, подошел к стойке, взял бутылку шампанского и говорит: «Ну, пойдем в мой номер». В лифте спросил: «Сколько ты берешь?» А у меня ничего не задрожало от унижения или страха, даже наоборот, обрадовалась и отвечаю: $200. «Окей», — спокойно согласился иностранец. Только по пути в его номер он встретил в коридоре приятеля и его тоже пригласил. Не скажу, что все мне очень понравилось, но заплатили $400, и счастье мое было невозможно описать. Во-первых, женщиной стала, а во-вторых, кучу денег заработала. Под утро спустилась в фойе, и на выходе меня взяла спецслужба. Завели в служебную комнату, как раз возле того бара, где мы с Винни сидели. Открыли мою сумочку, нашли доллары. «Ну шо, девочка», — говорит их старший, — «влипла ты. 88-я статья тебе светит. Часть вторая, от 8 до 15, с конфискацией». Составили протокол, я расписалась под показаниями. Поначалу крепилась, но потом, когда сказали, что в школу сообщат, разревелась. Хотя это не страшно было. Наоборот, девчонки из класса узнали бы, что меня за проституцию в Прибалтийской прихватили, да еще $400 при мне нашли. Умерли бы от зависти. Испугалась я другого. Через 15 лет выйду из тюрьмы. Мне будет почти 32. Кому я, старуха, буду нужна? Пожалели менты мои слезы. Разделили мои доллары на троих, а потом и меня поделили между собой. После чего вытащили меня чуть ли не на руках, но только не через главный вход, потому как я уже идти не могла. Смотрю, Финский залив передо мной плещется, но дойти до него сил нет. А так хочется искупаться, чтобы смыть с себя всю эту мерзость. Тут фонтаны заработали. Там такой перед рестораном большой водоем и фонтаны вдоль гранитных бережков. Залезла я в него в своей юбочке велюровой, сижу в воде и реву, как дура. «А чего реветь?» Эмма откинулась на спинку кресла, погладила шубу и улыбнулась. «Она больная», — пронеслось в голове Волошина. «Сумасшедшая! Кто про себя такое расскажет? А эта улыбается и пистолетом поигрывает. Точно убьет. Застрелит и Веру, и меня. Что-то надо делать, что-то говорить, отвлечь». «Ревела от того, вероятно, что баксы отобрали», — усмехнулась Эмма. «Вдруг откуда ни возьмись, Винни. Посмотрел на меня, а потом, как был в белом костюме, так и полез в воду. Лег рядом. «Хеллоу», — говорит. «Что, отобрали у тебя баксы?» «Ес», — отвечаю. Он так смеялся. Не смеялся даже, а ржал. Я подхихикивала, но уже так ненавидела его. Ведь все из-за него, подлеца, сытого и веселого. Кто же знал тогда, что он станет моим мужем? Все меня в нем раздражало, но в первую очередь фамилия его, которую он мне дал — Грант. Меня же он называет Эмми. Представляете, как прекрасно звучит «Эмми Грант». А он понимал это и смеялся. «Эмигрант, такая бабочка есть». «Капустница», — подсказал Волошин, думая о том, как бы подползти поближе к пистолету. «Капустница», — задумчиво повторила Эмма. «Совпадение? Или же своего рода подсказка? Капуста на блатном жаргоне — это деньги». «Ну что же, Винни прав, как всегда. Пора браться за дело». Что-то я разоткровенничалась. «Но вы все равно никому ничего не сможете рассказать». Не опуская пистолета, Эмма нажала несколько кнопок на клавиатуре компьютера, вошла в интернет. «Нет, ребята», — сказала она, — «убивать я вас не буду. Сейчас вы увидите, как я за 10 минут стану миллиардером, и сами умрете от зависти и злости». «Не дождешься», — сказала Вера. Она еще раз попыталась встать с креслица, но Эмма вскинула руку с пистолетом. «Ну?» Вера опустилась на кресло, а миссис Грант усмехнулась. «Еще раз предупреждаю, что первая пуля пойдет твоему Лешеньке в сердце. Будь уверена, не промахнусь». Эмма достала из кармана записную книжку, положила ее себе на колени и перелистала. А вот и швейцарский счетик покойного. Эмма подняла раскрытую книжку и показала издали Волошину и Вере. «Спасибо тебе, Ванечка. Век не забуду твою заботу». Эмма поднесла записную книжку к губам и поцеловала страничку. После чего положила ее перед собой и опустила руку на клавиатуру. «Смотрите внимательно, ребятки. Сейчас я введу три пароля. Муженька своего, потом тот, который придумал покойный горец». Она пробежалась пальцами по клавишам, усмехнувшись при этом. «Придумал же. Сим-пасим парабеллум. Хочешь мира? Готовься к войне. Тоже мне Цицерон, якобы латынь знает. Откуда? Всю жизнь по зонам мотался, спонсор российского биатлона. У меня проще. Заповедник номер 6. Вот, пожалуйста, читайте. Но поскольку ни Волошин, ни девушка даже не глядели на монитор, она прочитала сама, громко, чтобы слышали все. «Просим повторить пароль, после чего все будет готово для проведения трансфертной операции». Вера сползла с кресла. Эмма, казалось, не обратила на нее никакого внимания, увлеченная тем, что видела на экране. Вера опустилась на колени и поцеловала Волошина. «Только попробуй его развязать», — прозвучал голос Эммы. «Неужели это все?» — прошептала Вера. «Не волнуйся», — шепнул Волошин. «Я постараюсь выбить пистолет, а ты...» «Что вы там шепчетесь?» — спросила Эмма, бросив на них короткий взгляд. «Молитву читаем», — ответил Волошин. «Бог вам не поможет, потому что здесь я решаю, кому жить, а кому подыхать». Голос ее дрогнул, но не от жалости, а от увиденного на экране. Даже палец поднесла к монитору, подсчитывая цифры. «Единица. Дальше нули. Раз, два, три, четыре. Чего-то я разволновалась. 9, 10. Или... Тьфу ты, черт, сбилась. Начнем сначала». Но пересчитывать Эмма не стала, откинулась на спинку кресла и сказала, никому не обращаясь: «И так ясно. 1,051,000,000 с какими-то тысячами». Лицо миссис Грант порозовело. Эмма затаила дыхание, а потом положила перед собой записную книжку Филатова. «Сейчас я переведу все деньги на швейцарский счет незабвенного Ванечки. Теперь главное не ошибиться. Не мешайте мне, ребята». Она обернулась и внимательно посмотрела на Волошина. «Может, мне убить вас обоих прямо сейчас?» — произнесла она без улыбки. Вытянула руку с пистолетом и прищурила левый глаз. «Ну все», — подумал Алексей. «Сейчас выстрелит. Надо попытаться». «Нет», — вздохнула Эмма и опустила руку. «Поживите еще немного». Она повернулась к компьютеру и одной рукой стала набирать текст. Не прошло и минуты, как откинулась на спинку кресла. «Уф», — вздохнула она, — «операция началась». Эмма сидела багровая, потом вырвала листок из записной книжки и скомкала в руке. «Почему так долго? Что же они тянут?» — волновалась она. Наконец на экране появился текст сообщения. «Трансфертная операция завершена». Миссис Грант резко выдохнула воздух и махнула рукой с зажатой в кулаке бумажкой. «Yes!» Она опять откинулась на спинку кресла, усталая от напряжения и довольная. «Ну что, черви, вы хоть знаете, кто сидит перед вами в этом вонючем сарае? Самая богатая женщина в мире. И ведь все сама, без посторонней помощи. И улик-то никаких». Она бросила на пол бумажный комок и замерла. «Что-то разволновалась я, ребята». Наклонилась и подняла бумажку, аккуратно положила ее на стол. «У Ивана не было счета в швейцарском банке», — тихо произнесла Вера. «Не надо», — шепнул Волошин. «Что?» — переспросила Эмма и фыркнула. «Дура, неужели ты думаешь, что вранье, тем более такое наглое, спасет тебе жизнь?» Она щелкнула зажигалкой и поднесла огонь к бумажному комку. Пламя лизнуло скомканный листок, наконец он вспыхнул, попытался развернуться, но быстро почернел и стал пеплом. «Такие вещи надо хранить вот где», — строго произнесла Эмма и коснулась пальцем лба. «И все-таки вас, дорогие друзья, как это ни прискорбно, придется убить». Она оттолкнулась ногами от стола, и кресло на колесиках откатилось к дверям. «Люди услышат», — произнес Волошин. «Никто не услышит», — рассмеялась Эмма. Ты, Лешенька, не хуже меня знаешь, что все коттеджи вокруг пустые, а до поселка 200 метров, не меньше. Там никто и не проснется, даже если здесь из автомата палить». «Кто-то идет», — сказала Вера. Эмма прислушалась, а потом рассмеялась. «Сейчас откроется дверь, и сюда ворвется спецназ Интерпола». Сквозь ее смех Волошину показалось, что очень тихо скрипнула дверь. Легкий сквозняк пробежал по полу и коснулся лица Алексея. Эмма поднялась с кресла и развела руки в стороны. «Очень жаль, что никто мне шубу не подаст. Придется все делать самой. Ну что, спокойной ночи, малыши». Эмма медленно начала поднимать руку с пистолетом, а Вера тут же бросилась на Алексея, прикрывая его своим телом. «Бросьте пистолет!» — прозвучал в коридоре детский голос. «А то я вас убью!»